Найдя мой модуль невидимости-неслышимости с моей защитой, перелопатил все, ведь в него уже был встроен модуль защиты. Ну и, понятное дело, у меня появился еще один TENS-модуль. Все автономно контролирует TENS-контроллер, мне даже вмешиваться не нужно, только правила срабатывания настроить. Он их даже существенно доработал, основываясь на моих старых расчетах, которые я банально не успела завершить из-за их непомерного объема. В общем, теперь, если глядеть на меня расширенным TENS-зрением, я представляю из себя этакую гирлянду с кучей модулей, словно елка в Новый год. Контроллеры и модули позволяют универсализировать доступ ко всем внешним структурам. Но раз все так хорошо, то что же не так? Как я вообще оказалась в корпусе целителей? Виновата во всем банальная глупость. Как и попросил мой помощник, я внимательно следила за тем, чтобы не оказаться в скоплении людей на эти две недели. Ведь я частенько выпадала на минуту или чуть больше. Ближе к концу прогнозируемого двухнедельного периода мои выпадения стали случаться все реже и реже. Последние несколько дней их вообще не было ни разу. Все это было совершенно незаметно остальным. Ну сидит себе маленькая-то Грута и сидит. Нет, как и сказал помощник, в обморок при таких выпадениях я не падала. Отключался только основной поток сознания. Тело и все его функции замирали в своем последнем состоянии, а внутренние органы продолжали работать автономно. Я уже поверила, что все окончилось, а ведь мой помощник четко сказал, что до окончания процесса осталось еще несколько часов. Так нет, чтоб потерпеть. Хотела же своего кинжала на время от тела отлучить, но не смогла. Сильно мне хотелось. Мы с ним уединились, и мой милый котик меня приласкал. Представьте, что было с парнем, когда мы с ним занимались сексом в тихой и уединенной коморке в храме, и вдруг раз, и под ним тело, которое не двигается и никаких признаков жизни не подает. Бедолага конкретно струхнул, и не нашел ничего лучше, чем помчаться в корпус целителей чуть ли ни в чем мать родила со мной на руках. Как оказалось, после полной развертки модулей остался еще один блэкаут, последний и надолго. Я, конечно, очнулась через 20 минут и всем выдала свое фи, но дело-то в том, что все местные целители тоже джедаи. Они действительно желали помочь, желали вылечить, не сочковали, как в местных дешевых клиниках, ожидая, авось пациент и сам помрет и нам дергаться не придется. Нет, с меня за эти несчастные 20 минут успели взять даже такие анализы, о существовании которых я и не подозревала, и вот с этим как раз была проблема. Пришлось быстро составлять план, как сделать так, чтобы про мои анализы забыли и выбросили из головы, иначе ой, да там же целый набор. У меня и после накачки силой было все не как у обычных-то груд, а уж теперь и вовсе, глядя на мои медицинские анализы, сказать, что я вообще-то груто не смог бы даже начинающий студент-практикант первого курса заштатного медицинского вуза. Даже если бы пробежал мимо моих анализов на большой скорости, и даже с большого расстояния, а тут орденские целители, светило медицинской науки. Да одно то, что моя кровь вообще-то светится легким розовым светом, вызвало панику. Они уже третий час камлают над моими анализами и хороводы водят. Друг другу взахлеб доказывают, что так вообще быть не может, потому, что не бывает и все тут. Вот же блин свезло, так свезло. Слов нет, и менталистики как назло нет, чтобы потереть им всем память от греха подальше. Вообще никакой магии нет, только то, что я уже успела сама разработать. Я вот прямо сейчас за этим наблюдаю со своего разведчика, одного из. Наконец-то я поняла, почему в прошлом мире мне пришлось придумывать механизм связи между мной и этим разведчиком. Опять все упиралось в эти TENS-модули. У меня такого модуля коммутации не было, и не было помощника, который позволял просматривать данные со всех разведчиков одновременно, писать и анализировать их. Зато теперь все работает. Причем работает само. Я, а точнее не я, отдельный модуль может одновременно управлять хоть тысячи таких мелких разведчиков, правильно коммутировать их, записывать аудиовизуальную информацию и анализировать данные, поступающие с них. Мне и просматривать ничего не нужно, все важное поступает в виде готовых, обработанных данных. Удобно, конечно, и все такое, но вот в данный момент мне хочется встать и быстренько слиться отсюда куда-нибудь. Почему? Да они уже предлагают чуть ли не на запчасти разобрать феномен. Терминами вон бросаются, и то, что я уникум твердят. В воздухе так и летают словечки типа «алкирующий агент», «иммунограмма» и «тромбоцитопения». Говорят, что моя кровь – это вообще ух, и что содержание в ней чего-то там в чем-то там на кубический миллиметр зашкаливает за еще что-то там. Чего они имеют в виду, я вообще не понимаю. А главное, Кинжалу, моего парня, шуганули отсюда. Нет, ну похихикали над нами, конечно. Дело молодое, все понимают и усердно делают вид, что никто ничего не заметил. Сказали парню, что с твоей зазнобой все отлично, да-да-да, все хорошо, вали отсюда, мы позовем, не мешай нам. А люстрой по кумполу не хотите ли? Ну он-то ведь тоже чувствительный к силе. Он ведь знает, когда ему врут, а потому сидит тут рядом, напротив за дверью. Он сидит, а я лежу, хотя со мной уже полностью, на все 100% хорошо. Так хорошо, что я теперь могу тех самых мохнатых вуки, которые меня раньше в спарринге валяли по площадке, есть на завтрак и жонглировать ими. Надо как-то не дать информации уйти на сторону. Включила модуль невидимости и глушилку. Встала с кровати и так в больничной робе тенью прокралась в приемный покой. Аккуратно вынула провод из розетки дроида и воткнула его обратно. Терминал в приемном покое пискнул и перезагрузился. Милая твиличка, должная внушать доверие и хорошее расположение духа джедаем, ругнулась, всплеснула руками и начала загружать все по новой, бубня про себя проклятие. Нет, я не издевалась над несчастной женщиной, я просто стояла у нее за спиной в невидимости, чтобы подсмотреть все пароли, которые она будет вводить на голопанели, как только терминал загрузится. Смотреть я старалась не на нее, а мимо нее, и находилась в трансе. Даже такой неопытный в драке джедай может почувствовать направленное на нее внимание. Когда она снова вошла в систему, я просочилась в отдельную процедурную, которая сейчас была пуста. Весь документооборот тут был построен на дроидах, как и везде в республике. Точнее, дроид тут был один. Здесь были только терминалы доступа. Аккуратно запустив терминал, загрузилась с ее паролем и начала последовательно выносить все свои данные. Программа работала так, что на все изменения, особенно на удаление, дроид требовал ввод пароля и подтверждение каждый раз. Какая же назойливая система, а? Потерла все свои данные. Иначе все остальное не имело бы смысла, ведь мои анализы были изначально тут. Пришлось также прокрасться в саму лабораторию под невидимостью, аккуратно обходя лаборантов там обретающихся, найти по следам ауры все мои свежие анализы и тихонько изъять их, оставив пустые пробирки. Потом брошу в утилизатор. Вот и вещдоки исчезли. В принципе, на этом можно и остановиться. Без самой крови никого они не убедят. Это все же орден джедаев. Мы все тут маги и экстрасенсы. А доказательств никаких. Все они. Тю-тю. Хе-хе. Фух. Теперь осталось только отделаться от всех этих эскулапов. Успела я буквально впритык, потому что один из разведчиков, которых я теперь могла активировать и повесить над входом в этот центр, уже заметил моего парня, переминающегося с ноги на ногу. Переживает. Помощник, слушаю. Можно симулировать мои старые анализы вместе забора? Задача подделать кровь, как она была до преобразования. Да, принято. Значит, сделаешь? Да. Тяжелый груз упал с моих плеч. Это очень и очень хорошо. Я легла в кровать за минуту до того, как Кинжала вошел в мою комнату. Он тихонько огляделся вокруг, прикрыл за собой дверь и подошел ко мне. Я улыбнулась парню, а этот здоровяк пододвинул совсем маленький для него стул поближе ко мне. Я привычно зарылась в длинную шерсть на его гриве и начала чесать этого большого кота, как ему нравится. «Ну как ты?» «Да отлично я, что мне сделается?» «Эти целители уже замучили. Чего делают?» Я скорчила страшную рожицу. «Лечить пытаются». Кинжала выпучил глаза, глядя на меня, как на не совсем нормальную. «Так что же тебя удивляет? Ты же в палатах исцеления». Я скривилась, как от съеденного лимона. «Ни от чего меня лечить, уверена?» «ФФ, естественно». Я прижалась к парню поближе, притянула его и уперлась своим лбом в его лоб. Это у катаров означало поцелуй. «Милый, ну ты что? Ну какие у меня вообще могут быть болезни в моем возрасте? Вот когда мне стукнет 300. Да ну тебя! А что же тогда это было? Ну как что? Как что? А то ты не понимаешь разве? Затрахал ты девушку. Вот я и отрубилась». Я томно прогнулась и прижалась к его груди, наклонилась к его уху и прошептала: «Мне очень понравилось. Я хочу еще. Ты так стонала. Это от того, что ты постарался. Ты когда в меня своим крепышом входил, еще так забавно взмуркивал. Я тебя обожаю, мой котик». Я потерлась носом об его кошачий, мокрый и холодный нос. Он нежно провел рукой по моим мантралам, вызывая прилив крови к лицу и бабочки в нижней части живота. «Мы обязательно повторим, и не раз. Парень даже приосанился. Вот даже как, до 100%. Я себя чувствую просто отлично. Он хмыкнул и обнял меня сильнее. Я тут тебе вещи твои принес. Пойду поговорю с целителями. Оделась я очень быстро и побежала за ним. Пока он дошел до приемной, пока поговорил с двумя зелтранками, сидевшими там, пока они вызвали троих целителей, я уже была там. Подошла сзади, успев к только что начавшейся разборке. Ну что же, я могу идти. Перед нами стояла высокая женщина-человек. Куда это идти? Что значит идти? Она пыталась грозно нависнуть надо мной, но было не особо впечатляюще. Я видела ее душу и наполнение в силе. Даже мой котик был выше и шире в плечах. Оно и понятно, он был на несколько лет меня старше, а в этом возрасте он выглядел довольно солидно. Обратно, пожала плечами я, в храм пойдем. Я себя чувствую отлично. Ты вообще понимаешь, что из себя представляешь? Мы должны продолжить обследование и... Но почему нет? То, что я нашла у тебя в организме, такого никак не может быть у нормальной Тагруты. Целитель, вы же не станете превращать меня в подопытный материал? Я абсолютно здорова. Твои анализы, видишь ли, они ненормальны. Не хочу грузить тебя терминами, но... В общем, для Тагруты твоего возраста они слишком хороши. Я вздохнула и состроила совершенно непонимающую мордочку. Иногда казаться маленькой девочкой выгодно. Вы говорите загадками. Здесь ведь медицинский корпус, конечно. То есть вы же должны всех лечить. Я знаю, куда вы клоните, но не согласна с вашим уходом. Женщина сложила руки на груди. По какой причине? Для чего вам нужна я? Чтобы наблюдать за вашими показателями. Я закатила глаза и тяжко вздохнула. И сколько же вы так будете наблюдать? Столько, сколько понадобится. А конкретнее, ты что, отказываешься подчиняться врачу? Она сложила руки в замок, вложив каждую руку в противоположный рукав плаща. Целитель, объясните мне, пожалуйста, почему вы хотите меня задержать? Ведь я абсолютно здорова. Никакой объективной причины нет. Вы и сами не знаете, почему я так аномально здорова. Так, да, если вдруг вам понадобится, я же от вас в нескольких сотнях метров. Позовете меня? Эх, Юнлинг, не хочешь ты понять. Женщина всплеснула руками, подошла к столу и взяла датапад, потыкав в экран. Что не хочу понять, вы ведь должны лечить больных, я верно понимаю, лечить, а не ставить на нас эксперименты. Женщина продолжала тыкать в датапад и хмуриться. Да где же они? Кто? Удивилась я. Результаты твоих анализов. Я хотела тебе кое-что показать. Я все равно ничего не пойму. Скорчила я из себя дурочку. Подойдя поближе, взглянула на озадаченную женщину. Пытаясь получить результаты моих анализов, та в недоумении проверяла и перепроверяла свой датапад. Что случилось? Да опять эта чертова железяка потеряла результаты анализов. Опять? Да, с ней бывает. О, а тут, оказывается, не я одна такая умная. Нет, ну оно и понятно. Ведь тут в храме дают весьма специфичное образование. Махание светошашкой – не единственная наука здесь. Так, девочка, присядь, мне нужно взять анализы заново. Я снова закатила глаза и тяжко вздохнула, плюхнувшись на кушетку. Помощник, ты готов? Да. Ко мне подъехал небольшой дроид, который сделал забор крови у меня из вены. Теперь я могу идти? Да погоди ты секунду. Куда ты так спешишь? Никуда твой парень не убежит. Я слегка покраснела, хотя моя кожа и так красная. Тем временем дроид уже произвел анализы и выдал их на терминал целительницы. Та, наконец, смогла увидеть результат, пробежалась по цифрам глазами, а потом в ее эмоциях мелькнул дикий ужас, сожаление, отчаяние и сочувствие. «Помощник, ты чего там сделал? Все в границах нормы. А что же с ней такое?» Женщина уже подошла ко мне с обеспокоенным лицом, присела на корточки передо мной и взяла мои руки в свои. «Малышка, что-то не так с моими анализами. Все так, ты абсолютно здорова для молодой Тагруты. Даже более, чем здорова. Но что тогда?» Киншала, сидящий рядом со мной, тоже начал нервничать. Он смотрел попеременно то на меня, то на целительницу. «Целитель Ферла, что случилось?» — спросил он пересохшими губами. «Малышка, у тебя нет мидихлориан. Совсем нет». «Как нет?» Я мгновенно попробовала свой силовой телекинез и подняла от волнения вообще все в комнате. Сила ощущалась просто прекрасно, как никогда раньше. Предметы в комнате взлетели в воздух моментально, включая даже саму целительницу и даже моего парня. «Помощник, что за херь ты во мне наворотил?» Я была в ужасе. Сила как работала, так и продолжала работать. Даже гораздо лучше, легче, проще, и без всяких ограничений. Без ограничений, хмм, неужели? Так, реактор, ага, да ну, не может же, или может? Так, это все потом, что с моими мидихлорианами? Помощник, ты что, убил всех мидихлориан в моем организме? В момент перестройки физического тела и тонких оболочек, была обнаружена полудуховная паразитическая форма жизни, позволявшая пользователю оперировать энергией на третьем, шестом, двенадцатом и четырнадцатом уровне. Паразитическая форма замедляла сопряжение пользователя и отнимала львиную долю энергии. Паразитическая форма была уничтожена. Сопряжения пользователя были расширены и подключены напрямую, без посредников. Я, блин, чувствую. Так, помощник, да, ты способен быстро сгладить мои эмоции? Меня окружают гребаные экстрасенсы. Они сейчас почувствуют мое беспокойство и могут что-то заподозрить. Я ощутила, как все мои переживания и беспокойства разом отпустили. Я посмотрела на целительницу, зависшую в воздухе, и приподняла одну бровь. Вроде бы все нормально, целитель Ферла. Все работает как и раньше. Я и сама переводила взгляд с нее на моего парня. Эмоции, которые я ощущала от них обоих, мне не понравились. Ой, че сейчас будет? Помощник, приготовься прокладывать портал в то место, где я нашла обруч установки. Портал готов. Откроешь по моей команде. Если что, валить придется быстро. Очень быстро. Я прислушалась к силе. Она ощущалась немного по-другому. Теперь она будто бы говорила со мной образами. Будущее представлялось мне десятками вариантов и возможностей. Я выпала в некое состояние суперпозиции, где могла осознать сразу десятки возможных выводов. Да, с мидихлорианами это ощущалось совсем по-другому. Перед глазами замельтешил целый лес вероятностей. Где-то на заднем плане зашелестел мой помощник. Загрубление деталировки. Отсеивание пороговых вероятностей. Подключение эвристического тенса процессора вероятностного вычислителя. Калибровка 10%, 30%, 100%. Теперь, вместо чуть не взорвавшего мне мозг потока вероятностей, я могла просто представить, что мне хотелось бы получить в результате, и тут же осознавала оптимальный путь достижения результата. Фух, ну хоть сбегать не придется, уже хорошо. Уф, сказала я, и все предметы, которые я раньше держала в воздухе телекинезом, рухнули на пол. Одна из небольших металлических фигурок громко звякнула при этом и скатилась на пол, отвлекая внимание целительницы. Ой, простите, рыцарь Ферла, вежливо склонилась я. Я не рыцарь, автоматически поправила меня целительница. Она как раз склонилась и подняла упавшую стальную фигурку. Простите, магистр, я не магистр. Так, ладно, чего-то я явно не понимаю. Я подошла к ней и спросила, а что не так? Ты как-то управляешь силой, но в тебе нет мидихлориан. Это плохо, целитель всплеснула руками. Дети, да ты вообще никак не должна быть способна оперировать силой. Но я ведь это делаю, спокойно пожала плечами я. Помощник, начинай подключать мои эмоции обратно. Сделано. Палитра эмоций расцвела, и я смогла ощутить все вместе и сразу, хотя на этот раз эмоции не были настолько острыми и яркими. Я была будто под колпаком, будто был фильтр, который позволял мне пользоваться заниженными значениями эмоций. Даже не могу точно описать это. Да нет, не знаю, как ты это делаешь. Да я с 3 лет в храме это делаю, и сейчас ничем не отличается от того, что я делала раньше. Вру, конечно, безбожно, но это смотря какое именно раньше иметь в виду. Но мы же не будем рассказывать Ферале, что я говорю про прошлую жизнь. Мне можно идти? А, да, да, иди. Если выяснится что-то новое, я тебя позову. Мы свалили оттуда с такой скоростью, что казалось, будто мы телепортировались. Фух, мне казалось, она сейчас разберет меня на десяток маленьких-то груд. Так как же ты смогла продолжить быть джедаем, без мидихлориан? Прижал меня к стенке Катар, упершись руками в стену напротив меня. Спроси, что полегче. Это вообще первый раз за много лет, когда я попала в медицинский корпус. До сих пор мое количество мидихлориан никто не измерял. А как же ты попала в храм? Мастер Пло Кун прилетел за мной и забрал с собой. Честно говоря, я всего этого даже не помню. Мне было 3. Я всегда была уверена, что я как все, и что когда меня взяли в храм, джедаи измерили все, что им там надо было. Я хмыкнула и улыбнулась, зарывшись руками в мягкую гриву киншалы, закатив глаза от удовольствия. Я же сама не могу сосчитать, сколько их там у меня. Тем более, если я слышала верно, в течение жизни их количество может меняться. Я вообще не придавала этому значения. Сила работает, Ну и хорошо. Эх, ладно, идем, а то опоздаем на обед. Он снова прислонился своим лбом к моему, схватил меня за руку и потащил в коридоры переходов между башнями. Вечер того же дня. Асакатана. Помощник, да, можешь объяснить мне, что с моим телом и чувствительностью в силе? Перед глазами появилась аккуратная таблица с кучей параметров, а заодно мне пришло полное понимание проделанных работ. А во, ну нифига себе, надо мной проделали много всего. Улучшили зрение, слух, мышечный каркас и скелет. Я стала очень быстрой, очень сильной, реакция моя возросла. Заодно меня подключили правильно ко всем слоям реальности. Все слои астрала, ментальный слой, даже магический, хотя он здесь и не работал. Подключение к работе жизненной энергией. В общем, все, что нужно. Стоит заметить, что сделал он это все сам, ни разу не видя Тагрут в глаза. Моего вида в его базе данных просто не было, лишь общие алгоритмы перестройки инграмма моего вида. Что еще радовало, теперь, после исчезновения Медихлориан, мне более не грозит пасть на темную сторону, как впрочем и посветлеть слишком уж сильно. Я вообще могла произвольно подключать и отключать соединение как с эгрегором силы, так и с общим его полем, если оно начинало слишком уж действовать на меня. Стоит заметить, работа именно с силой я не злоупотребляла. Да, все живое вокруг действительно пропитано силой. При таком огромном количестве, качестве и разнообразии разумных рас у силы не мог не возникнуть какой-то эгрегор с собственной волей, но без разума в нашем понимании. Вот только свою волю он диктовал весьма редко и в основном намеками. Он просто был, пронизывая всех чувствительных к силе, включая и меня. Я это теперь очень четко ощущала. Это было похоже на всеобъемлющий колышущийся рябью океан живой силы, однако прислушиваться к нему постоянно тоже смысла не имело. Это и сильно отвлекало, да и по большому счету бестолку, особенно для меня. Помощник, да, скажи, я могу закачать содержимое архива джедаев в тебя? У тебя хватит памяти? Хватит. Как это сделать? Рекомендую изучить все протоколы считывания с кристаллов, найти устройство считывателя для кристаллов. Помощник наладит сопряжение с протоколом, а эта мысль, воспряла духом я, если бы еще так можно было скачать главный голокрон, можно закачать знания через 14-й слой, инфосферу, сделав запрос на все знания, хранящиеся в этом голокроне. Ты что, у меня же голова взорвется, если пользователь предполагает, что у него может не хватить места для такого количества знаний, то теперь, после перестройки его тенс-структур, ему это больше не грозит. О, вот как, я сильно удивилась. Даже больше, сказать, что я сильно удивилась, было бы слишком тривиальным заявлением. Значит, я теперь смогу закачивать большие объемы информации сразу, это хорошо. Пользователь прав, однако такой единовременный прием большого количества информации может стать болезненным и неприятным для пользователя. Кроме того, не вся информация будет одинаково релевантной для пользователя. Есть предложение? Предлагаю создать специальный отдельный TENS-модуль с функционалом памяти разумного и сгружать результаты на него. После этого, специальный, выделенный для этого кластер TENS-сопроцессоров сможет обработать память, выбросить из нее все лишнее и впоследствии подключить всю или часть памяти пользователю. Я сидела и тихо обтекала, не только потому, что смогу разом закачать знания из великого голокрона. Уверена, что 99% того, что там напихано, мне не пригодится. Там находятся воспоминания и впечатления, история, рассказы древних джедаев, тех мастеров, что решили поделиться мудростью в свое время. Понятно, что все эти истории для современников в основном бесполезны, зато вот описания техник были бы мне полезны, вот только обучаться по одним описаниям без учителя идея, скажем прямо, такая себе. Я еще не выжила из ума. Интуиция у джедаев, конечно, хорошая, но и она может не успеть сработать. Я ведь могу такого наворотить, а потому торопиться я не хочу. Техники я буду отлаживать только вдали от населенных мест и так, чтобы я и сама была вдали от этого места. По-другому я не согласна, я ведь знаю, и даже специально проверяла рассказы наших наставников. Действительно, количество отрубивших себе лишние выступающие конечности, сошедших с ума, подорвавшихся, заморозивших свое тело и прочих других не равно тем, кто все же смог хоть что-то выучить самостоятельно и без учителя, но и не равно нулю. Опасность изучения без присмотра учителя имеется немаленькая. Но я подумала совсем не о том, ведь тем же способом я смогу получить знания любого из учителей храма. Ведь бою на мечах нас обучали многие и постоянно. Несмотря на абсурдность этого, все мастера, даже из совета джедаев, выделяли время для обучения молодого поколения, и прийти мог любой. Мы и приходили, и получали наставления даже от Йоды. А чего бы и не получать, если дают. Зеленый Чебуран наоборот наставлял детишек с большой радостью и энтузиазмом, а за ним были и его друзья, члены совета. «Помощник, давай разработаем это заклинание и проверим его на библиотеке. Тогда нам даже считыватель не понадобится. Мы будем делать запрос в инфосферу. Дай мне только знания, которые записаны на этом кристалле». «Принято». И я провалилась в среду тестирования и разработки. Следующий день. Тренировочный зал. «Асака». Окликнула меня моя подруга Кэс. Она была из расы твилликов, с забавной розовой пигментацией кожи. Большие карие глаза, на еще немного детской, но уже переходящей в девичью мордашке, опутанные милыми голубыми бантиками легко и улыбка от уха до уха. «Привет, Кэс». Девочка заговорщически огляделась по сторонам, но в зале никого кроме нас не было. Она все равно подошла ко мне и, еще раз оглядевшись, придвинулась ко мне поближе. «Асака». «Ага, ты чего, Кэс? Мы же подруги». «Конечно», тут же подтвердила я. «Я слышала, что ты с Киншалой. Ну, это, осуждаешь?» Покраснела я. «Да не, ты чего? Это не мое дело. Просто, ну, я тут». От нее повеяли эмоции стыда и неуверенности. «Что? Я это, узнать хотела. Что именно?» Я удивленно рассматривала свою подругу. «Ты же помнишь Массина? Высокий такой человек, он уже в падаванах ходит». «Помню. Ну мы, я, в общем, спросить хотела насчет этого», сделала она страшные глаза. «До меня дошло, как до жирафа. Так вы с Массином что ммм?» Она тут же закрыла мне своей маленькой ручкой рот. «Тихо ты, это секрет, поняла, я ничего, никому, но ты же знаешь, пока мы не научимся закрываться в силе, мы для наставников как открытая книга». «Да помню я, но все равно стыдно, но он мне нравится. Так что ты хотела узнать, ты с ним уже целовалась?» Я посмотрела на нее с удивлением. «Конечно, мы уже давно, ну, что, больше, чем целовались?» «Больше, гораздо больше. Да ты что, до самого конца?» Я молча кивнула. И даже, ее глазки расширились и она прикрыла ладошками ротик. В эмоциях разливался шок и стыд. «А тебе разве уже можно? Я же-то круто. Мы рано, ну, я поняла. Но, а как оно?» Я вытаращилась на нее ошалелым взглядом. «Ну как ты хочешь, чтобы я тебе описала это словами? Вот тебе ну Асака, ну мне же интересно, ну это приятно, и там, в животе тоже очень, очень сладко, а это больно? Нет, это только у людей, у них там, а у тагрут нет, нет, но словами я не опишу, тебе придется попробовать». «Что, ну больше, чем поцеловаться?» — хмыкнула я. «Да ты что, смотри, так будешь своего парня динамить, он другую найдет, надо действовать решительно, но это же против правил, а вот и нет, об этом не говорят, но заниматься сексом не запрещено, любовь – это чувство, а чувства лучше не проявлять». «Откуда знаешь?» – у старших спросила, они подсказали. Я в библиотеке глянула, и действительно, на простой секс запретов не стоит, также джедая может любить кто-то другой, любить другому не запретишь, зато вот сам джедай любить не может, ведь это чувство, и при сильном их излиянии, можно скатиться на темную сторону. Опасно. Подруга снова огляделась по сторонам. Зато приятно. Но если найдут, а вы сделайте так, чтоб не нашли. Я заговорщически подмигнула. Я покажу пару местечек. Договоримся потом, когда нас там не будет. Подруга заметно меняла цвета, приобретая совсем нетипичную для твилличек окраску. Асакатана. 3 дня спустя. История с моими анализами имела ожидаемое для меня продолжение. Еще там, в медицинском корпусе, я выбрала самый оптимальный вариант будущего. Отвлечь целителя, падением на пол ее безделушки, после чего я прикинулась маленькой девочкой. Постаралась замести под сукно, завуалировать за рутиной. Естественно, так просто она это не оставила и побежала к своей начальнице со своим дотападом, но все это было уже после того, как я смылась. Все ограничилось беседой с серьезного вида женщиной-твилличкой. Она еще раз взяла у меня анализы и переслала все свои выводы в секретариат магистрата. Вот как вы думаете, когда идет нарастающая, активная стадия галактической войны, есть ли дело высшему совету до некой странной аномалии. Умудренные опытом магистры похмыкали, пошушукались между собой и, как обычно, ничего не решили. Именно это они и делали уже десятилетиями. А что они могли решить, если подумать? Сделать с этим они ничего не могли. Как-то повлиять на моих мидихлориан, тоже. Мне это тоже никак заметно не мешало. Магистры списали это на волю силы, а меня записали как феномен силы. Ну а так, занимается, да, и очень хорошо. Все у нее нормально, тоже да. Ну и мой феномен, отложили. Хотелось бы, чтобы обо мне забыли навсегда. Чтобы дали мне спокойно заниматься и учиться, но я знала, что это ненадолго. Что мне придется поучаствовать в этой войне, так или иначе, но это будет уже немного позже. Стабильность – это, конечно, хорошо. Стабильность – это надежно, но не всегда необходимо. Она со временем начинает убаюкивать, начинает расслаблять. Именно поэтому я начала активно восстанавливать все свои заклинания. Теперь у меня был целый новый мир под полигон. Мир, в котором никого не было. Точнее, никого разумного не было. Я облюбовала себе небольшой кусочек степи с розовой мелкой порослью, где я бы точно никому не навредила. Еще 3 месяца я отрабатывала все новые тенс-структуры тут, медленно и аккуратно восстанавливая свои возможности, какие смогла. К этому делу я подошла комплексно и разбила все мои знания на несколько областей. И начала я с самого важного, с защитных заклинаний. Да, защита это главное, и я была счастлива от того, что в комплект «Диверсант», как оказалось, входили несколько уже готовых тенс-модулей защиты, что называется на крайний случай. Боюсь даже представить реальный не крайний случай, и от чего же защита должна быть в этом случае, но эти модули защищали от всего, что я могла измыслить. Разве что падение в корону звезды или заплывы в вулкане не подпадали под эту категорию. Ну оно и понятно, я бы удивилась, если бы такие тенс-модули отсутствовали. Просто в прошлый раз их не инсталлировали верно вместе с еще кучей других тенс-модулей, зато теперь все работало как надо и на мне всегда было навешано несколько слоев защиты, которые автоматом поддерживались отдельным модулем в моем помощнике. Следующим разделом был, нет, снова не боевой, целительство. Это на случай, если защита все-таки не сработает или придется лечить кого-то другого. Благо, целительских тенс-структур, которые могут просветить вообще весь организм по молекулам и вылечить все, что угодно, у меня теперь полно. Откуда? Нет, я почти ничего сама не изобретала, просто поинтересовалась у моего помощника. Он ведь умеет лечить любые мои повреждения, да он даже мое тело как-то перестроил и улучшил, значит умеет лечить повреждения в целом. Кроме этого, он ведь заранее не знал, в кого его поместит, а значит, в каком-то диапазоне он способен лечить любых живых существ. Это даже можно назвать единым общим лечебным тенс-комплексом, который я вынесла в отдельную структуру. Лечить силой это, конечно, хорошо, дешево и сердито, но уж очень долго. Мой модуль работает гораздо быстрее. Теперь я могу пользоваться им, применяя его на других разумных. Мой помощник сам же все и устроил. Даже отдельный пакет мне в память подгрузил на тему того, как пользоваться всеми функциями, вот заодно и проверим их работоспособность, как подвернется такая возможность. Следующим разделом стал, нет, снова не фаерболы, взрывы и отрубание бошек световым мечом, бытовые заклинания. Как это ни пафосно звучит, они мне нужнее. Я же не больная на голову маньячка, которая крошит людей направо и налево ежедневно, а вот мыться, чистить зубы мне надо постоянно. Такие бытовые заклинания мной применялись гораздо чаще всех остальных во всех моих жизнях, причем в соотношении никак не меньше 100 к 1. Ну и последними стали, наконец, боевые плетения. Да-да, хоть я и правоверный джедай, но мне претит наличие единственного оружия, светового меча. Да, меч это классика, это стильно, это вообще вельми кошерно, но кроме моего меча у меня должен быть набор нужных как дальнобойных, так и различных массовых воздействий для разных степеней борьбы с разумными и неразумными врагами, а раз они враги, то сразу по определению неразумны. Ну кто же станет врагом такой милой мне? Здесь я тоже разделила типы воздействия по градациям. Мне нужно было иметь возможность усыпить, парализовать и убить человека или 1000 людей. С усыпить и парализовать было проще. Такие воздействия нашлись в моем лечебном модуле. Он мог усыпить или парализовать даже слона. Пришлось только разработать механизм прицеливания, чтобы точно не промазать мимо нужного человека, Но в этом мне помог мой пип. С убийством и сильным ранением тоже не было особых проблем. Я наметила себе и постепенно отрабатывала даже несколько подходов. Пока что работало только масштабируемое огненное воздействие. Больше энергии вольешь, больше бабахнет. Раскаленная плазма в защитной оболочке. Можно просто сказать, что это огнешар. При попадании в цель оболочка лопалась. Ну и дальше понятно. Горячая плазма выплескивалась на цель, и от нее оставался только пепел. Также я наметила себе похожие воздействия с точки зрения воды, воздуха, льда и молнии. Это осталось на ближайшее время, особенно молния. Ее мне нужно натренировать до попадания на фронт. Ведь идем мы сражаться с дроидами, а они очень не любят высокочастотного электромагнитного излучения. Сущности нематериального типа здесь было мало, только всякие призраки силы, но на всякий случай структура, которую я назвала «Черная смерть», спокойно вышвыривала душу обратно в астрал. Я прямо на уровне тенс структуры разумного разрывала все связи. От такого не закроешься. Так что на крайний случай встречи с недобро настроенным призраком Ситхэ я тоже прикрылась. Ну и самое удобное и универсальное – телекинез. Хотя так его вряд ли можно обозвать. Мы с моим помощником создали шедевр. Я могла формировать любые гравитационные воздействия разной направленности. Достаточно было лишь представить, оттолкнуть, ударить, сплющить, ухватить и бросить. Много чего. Телекинез был настолько универсальным, что я даже вынесла его в отдельный модуль. Долго с ним игралась на моем новом полигоне, отлаживая до четкого исполнения любых моих пожеланий. Стоит отметить, что у меня было два разных типа телекинеза. Мой джедайский, основанный на силе, которая исходит из третьего слоя души, и второй я выцарапала из структуры разведчика. Там сам разведчик поддерживается в воздухе плетениями антигравитации, очень оптимальными, малозатратными и масштабируемыми. Они просто создавали направленную гравитацию в нужную сторону. Просто вектор, который я могла приложить к чему-либо. Ну и тут та же фигня, подашь больше энергии, вдавит сильнее. Тут уж сопротивляйся, не сопротивляйся, ничего не поможет. Это как с бетонной стеной бодаться. Вектор просто есть, и он просто давит. Со считыванием знания из библиотеки у меня возникли проблемы. Как я ни билась, как ни старались мы приспособить прием ментальной энергии, появляющейся после запроса из инфосферы, она размывала или уничтожала модуль обработки. Пока ни один из заменителей мозга не мог вместить в себя удар от прихода огромных пакетов знания из инфосферы, а свои мозги под это я подставлять не решилась. Нужен был некий буфер, который бы сумел принять на себя первичный удар от записи огромного количества информации слишком быстро. Решение этому вопросу подсказала моя вынужденная поездка на Илум за кайбер-кристаллами для наших мечей. Примечание к части. XBNFNTKM-13, Бичина. Часть 4. Галактика велика, тут быть может все, что угодно. Понять это в тиши коридоров храма нереально. Понимать это начинаешь вот на таких миссиях, как это, на Луну и Лума в кристальные пещеры. Живые кристаллы. Они применяются во многих местах и очень дороги, однако большинство их месторождений на 100% оккупированы орденом джедаев и охраняются им. Ходили слухи, что на черном рынке в пространстве хаттов можно купить такой кристалл, но это из разряда «дорого», «редко» и гораздо раньше можно нарваться на заряд из бластера в лоб, чем реально получить такой кристалл на руки. Хотя в пространстве хаттов на выстрел из бластера можно нарваться вообще по любому поводу. То, что эти кристаллы на самом деле живые существа, мне стало понятно еще на подлете. Нет, они реально живые. У них есть душа, ну, какая-то душа. Естественно, не такая, как у разумного человека. Однако вытянутая структура шестого среза наблюдается. Мерзлый кусок базальта и различных уникальных металлов был буквально усеян жизнью такого типа. Со стороны кристаллы пели свои песни в ментальном пространстве. Они хотели что-то передать нам, юнлингам последнего набора, засидевшимся в юнлингах уже до возраста, когда и в падаваны можно идти, но война, она диктует свои правила. Ведь перейти в падаваны автоматом значит идти искать себе рыцаря для продолжения обучения. Все рыцари у нас сейчас где? Правильно, на войне. То есть сейчас стать падаваном и найти себе рыцаря для меня автоматом значит пойти на войну. А я как-то вот совершенно не горю желанием сложить свою голову просто так, за здорово живешь. Ведь кто такой на самом деле сейчас падаван? Падаван сейчас, это, по сути, пушечное мясо на полях сражений. Опыта, чтобы отразить массированную атаку дроидов или тяжелых артиллерийских установок, у падаванов нет. Да и сил не хватит. Опыта управления солдатами-клонами, тоже нет, а их, заметьте, определяют в регулярную армию в чине командира. Что-нибудь дельное соорудить на поле боя для них просто нереально. Они банально не знают как. Вот и выходит, что они не сильно отличаются от обычных клонов. Падаван сейчас на поле боя – это, по сути, бесправный раб, не имеющий никакого имущества, никаких денег и даже свободы мыслей, ведь странные и непатриотичные мысли – это на темную сторону путь, юный падаван. Честно говоря, этот зеленый чебуран с этой фразой будет мне сниться, наверное, даже в следующей жизни. Да уж особенно это актуально мне, которая вообще, по определению, не способна пасть на темную сторону, как и на светлую. Уж протрахали нам мозги с этой темной стороной основательно. Подумать только, среди наших знакомых юнлингов было полно таких, которые бегали и упрашивали наставников сделать их падаванами. От этого я была в шоке. Мои друзья из клана когтистых мышей, как девчонки, так и мальчишки никуда не бегали, а после моих ненавязчивых разъяснений сидели тихо. У юнлингов, в отличие от падаванов, сейчас имеются три очень важных преимущества. Комфортабельная крыша над головой, горячая трехразовая похлебка каждый день и отсутствие людей и дроидов, желающих тебя убить самыми разными способами. Юнлинги, мы прибываем. Соберитесь, пожалуйста. В кабину транспортного корабля вошел высокий, стройный человек в стандартном балахоне джедая, оглядел нас, хмыкнул и ушел обратно в кабину к пилоту. Сидящая рядом со мной Ка взглянула на меня загнанным взглядом, но ничего не сказала, а еще больше закуталась в выданный теплый тулуп и уставилась глазами в пол. Все мы не особо разговаривали между собой в последний день, а уж чем ближе подлетали к Луне и Лума, тем становились смурней. Огромное число живых и активных кристаллов силы, находящихся в такой близости, давило на разум. Я перекрыла канал, чтобы до последнего оставаться в себе. Давление тут же полностью исчезло. Какая разница? Я и так уже ощущала кристалл, резонирующий со мной, и далеко не один, а сразу три. У меня, конечно, было преимущество. Порталы. Да, порталы и мои разведчики. Малюсенькие кусочки дюрастели, которые я нарезала у техников. Ну да, а что, не пристало мне ноги марать и самой носиться как блаженной за этими кристаллами. Хе-хе, юнлинги, выходим. Крикнул рыцарь-джедай из своей кабины, и мы поспешили к трапу. Ничего ужасного в обретении кристалла для собственного меча нет. Да, могут возникнуть трудности, но испытание рассчитано на детей 8-14 лет. В пещерах максимальная опасность, способная меня поджидать, это лед и холодная вода. Тут даже об испытании как таковом говорить не приходится. Когда мы вошли внутрь, давление на разум немного усилилось. Фильтрую вредоносное воздействие на шестой слой. Подключаю эвристические алгоритмы фильтрации. Давление тут же исчезло. Мы сами знали, что нам делать и как. Уже по тысяче раз обговоренный и много раз обсужденный с товарищами метод поиска кристаллов и возвращения обратно к точке сбора. Все же в храме джедаев скудно с развлечениями, вот и перетирали мы одну и ту же тему по сотни раз. Я кивнула моим соклановцам, и мы спокойно разошлись каждый в своем направлении, а за всеми летели небольшие, невидимые наблюдатели. Мои разведчики полетели в тех направлениях, откуда я чувствовала отклик. Это означало, что кайбер-кристалл резонирует примерно на той же частоте жизненной энергии, что и я. Я решила, что раз со мной совместимы сразу несколько кристаллов и они так редки, то и взять я могу их все. Просто на случай, если потеряю меч или его отнимут. Уже через 20 минут я держала в руках три кристалла, к которым мне пришлось переместиться, чтобы забрать их. Прозрачные камушки на моих руках сияли белым светом и чувствовались теплыми. Подойдя поближе к выходу, присела в медитации и совершила очередной выход в астрал. Интуиция подсказала, что это необходимо сделать здесь и сейчас. Хотелось понять, что это за форма жизни такая. Первый же стабильный астральный конструкт, в который я вошла, привел меня в лес. Кристальный лес. Да, фантазия тут у кристаллов небогатая. Даже их внешняя астральная форма совпадает с их содержимым. Ну, оно и не удивительно. Я осматривала высокие деревья, дотрагивалась до них руками и ощущала идущие от них воспоминания, не их, других джедаев, прошедших здесь до меня. Цвета этого кристаллического леса менялись синхронно, переливаясь между белым, голубым, оранжевым, синим, зеленым. Я вслушалась в гул, доносящийся от деревьев, начав ощущать какие-то бессвязные разговоры на нескольких языках. Увеличение детализации, отключение фильтрации. Гул стал громче. Я начал адаптироваться, настраиваясь на индивидуальные трансляции мыслей, поняла, что никаких самостоятельных размышлений у кристаллов не было. Все эти разговоры были мыслями прошлых разумных, прошедших тут. Мысли. Так вот на что интуиция мне так настойчиво намекает. Помощник, да, ага, даже в астрале он подключен к моим телам. Как удобно. Я хотела бы проверить гипотезу. Эти кристаллы являются природными накопителями ментальной энергии. Предоставьте кристаллу. Да проще простого. Я запрыгнула обратно в свое физическое тело и на моей ладони появился небольшой прозрачный камушек. В магическом зрении развернулась огромная структура запроса на информацию с методами ремонта морозильных установок определенного типа. Такой кристалл у памяти был в архиве храма. Запрос. Ментальный удар. И ничего. Знания возвращаются в кристалл из инфосферы и будто вязнут в нем, распределяясь по кристаллу. Кристаллу подходит для амортизации запроса ментальной энергии из среза номер 14. При подключении тенса процессора-обработчика, возможен рабочий вариант. Отлично. Просто замечательно. Проблема решена. В секунду моя интуиция подкинула меня на ноги и я телепортировалась назад в пещеры. Скорость, с которой я бежала, была ужасающей. Километров под 80 в час. Мое тело вышло на свой максимальный режим. Я выкатилась на середину озера и проехалась по льду, после чего сильнейшим ударом силы пробила лед и выдернула уже замерзающую и задыхающуюся Касс из-под воды. Моя подруга была дезориентирована и до обморожения оставалось совсем немного. Видимо, упав в воду, она поплыла неизвестно куда, но оказалась подо льдом, без возможности найти выход. Все же, джедай ты или нет, но теплолюбивые твиллички не приспособлены плавать при таких температурах. Когда я встала на ноги, лед слегка затрещал, но я зацепилась телекинезом за дальний выступ айсберга, торчащего подальше, и подтащила себя ближе к берегу, покатившись словно лыжник или конькобежец. Так я тянула и толкала себя и Касс, подтаскивая нас к берегу. Когда выскочила из озера на берег, сняла с нее мокрую верхнюю одежду, соорудила щит, убрала воду с одежды Касс и подогрела ее тело, чтобы не замерзла. Чего она сюда поперлась? Огляделась вокруг и заметила в центре озера сияющий зеленым кристалл на пике горки, размером примерно с меня. Ага, вот оно как, переместилась ближе к кристаллу, выдернула его из камня телекинезом и снова переместилась ближе к подруге. Касс, ты как, Асака, Асака? Девушку трясло. Посиневшие губы, выпученные от ужаса глаза, она оглядывалась вокруг, после чего посмотрела на меня. «Где мы?» Очнувшаяся подруга зябко обняла себя руками, а я тут же сняла свою меховую накидку и обернула вокруг девушки, закутав ее, и обняла, согревая своим теплом, растирая тело руками. «Почти там же, где ты и была, только я вытащила тебя из-под льда». К нам подбежал запыхавшийся парень, тот самый джедай, который должен был нас сопровождать. «Прошу прощения, я помогал другому юнлингу, Асака». «Касс, с вами все в порядке?» «Ну не совсем все». Я кивнула на сжавшуюся в моих руках твилечку. «Что случилось? Где опасность?» «Уже ничего. Вы не могли бы воткнуть свой меч вот в этот камень и подержать?» Указала я на торчащий на берегу камень. «Хочешь погреться?» Удивился он. «Не я, моя подруга. Она упала под лед». Парень больше не задавал глупых вопросов. Достал и включил меч и воткнул его в простой булыжник, который быстро начал парить, шипеть, с него начала испаряться вода, после чего камень покраснел и мужчина извлек меч, сделав Касс приглашающий жест. «Касс, погрейся, тебе поможет». Девушка подползла к камню, теряющему красноту, но он все еще обжигающе горячему. Она протянула свои руки, начав греться. «Спасибо тебе, Асака. Ну что ты? Вот, держи». Ее кристалл подлетел к ней и упал в руку. Эмоциональная сфера ярко окрасилась радостью и благодарностью. «Спасибо. Эх, хорошо, что никто не видел моего забега. Я тут шла как товарный состав, сметая все на своем пути. Если бы кто-то увидел, были бы вопросы. И так уже в последнее время вопросы у моих воспитателей начали накапливаться. Все же я не самый образцовый юнлинг, шебутная мелкая пигалица и вообще хожу по грани. Один наш демарш с киншалой чего стоит? В целом я, конечно, хоть и проблемная, но на грани. У нас бывают всякие. Вы достали нужный вам кайбер-кристаллу?» — спросил нас парень. «Да, наставник», — вежливо поклонилась я. «Тогда возвращайтесь на корабль, а я прослежу за остальными». Я помогла Касс подняться и потащила ее с собой. Храм джедаев. Технический ангар. 4 месяца спустя. «О, «Ты опять здесь, Ягоза?» Знакомый техник из людей потрепал меня по мантралам. Этот знакомый человеческий жест сейчас мной ощущался совсем по-другому. Это было бы равносильно тому, как если бы я подергала его за яйца. И по ощущениям, и по контексту. Все же мантралы Утагрут – это эрогенные зоны. Ладно, не стала его поправлять в очередной раз или уклоняться, хотя, конечно, предвидение и показывало этот жест заранее. Что можно взять со старого техника? Его уже не исправить. Можно и потерпеть. Просто старый человек прожил всю жизнь на планете с поселенцами-людьми. Вот потому межрасовый этикет он не усвоил. Там первым пунктом значится, не лезть своими ручонками куда не следует. Именно поэтому практика поклонов прижилась в столице, а вот о рукопожатии тут не слышали. Так хапнешь за руку или щупальце, а это окажется предложение жениться. Причем особи мужского пола, или вообще там яд на теле, цапнешь и траванешься, всякое тут в галактике может быть, вот и нечего лезть. Структура моего нового заклинания развернулась прямо под ним и заработала на полную мощность, копируя его профессиональные знания по обслуживанию космической техники. Так чего хотела-то, мелочь, дядя Кистиан, а у вас остались еще старые коммуникаторы? Есть, есть, но они ведь поломанные, я попробую починить. Да там без деталей шансов никаких, а кристаллы меняются целиком, ты же знаешь, мне же как раз это и надо, я же попробую силой. Ну если силой, задумался он. Оглянувшись, он встал, подошел к верстаку, потом заглянул под стол, покопался на полках и наконец извлек на свет Божий небольшой наушник с микрофоном, которые болтались на отломанной металлической штанге. На, держи. Спасибо, улыбнулась я и, вскочив, побежала обратно. Прибежав в свою келью, присела в углу. Передо мной повис коммуникатор. Чинить я его особо не собиралась. Нет, силой можно было починить что-то. Нечто совсем простое и механическое. Монокристалл Гафния, на котором в несколько тысяч слоев нанесены схемы небольшого компьютера. Силой это даже не разглядишь. Такое просто нереально. Это только на выброс. Понятное дело, что сам коммуникатор мне нужен был чисто как предлог и как возможность присесть рядом с техником и запустить структуру моего запроса. Помощник, как идет обработка памяти техника? Закончено на 75%. Отлично, как закончишь полностью, загружай. Кистиан был лучшим техником по средним и малым кораблям и другой мелочи. Я опрашивала многих в храме и, по заверениям ребят, лучше этого, немного ворчливого и нелюдимого человека, мастера не найти. Он мог собрать и отремонтировать все, что угодно, от бытовых приборов и до дроидов последнего поколения. Не инженер, конечно, но у нас таких и нету. Ниоткуда им тут взяться. Храмовый архив я тоже скачала в память. Там есть технические детали многих разработок, но конечно же все это бесполезно без разработок каких-нибудь конкретных верфей. Так, общие данные о принципах работы не самых последних моделей кораблей. Эти прижимистые карелианцы и другие огромные мегакорпорации не спешили делиться своими разработками с храмом джедаев. Обработка массива памяти завершена. Подключить? Да. В меня полились новые знания и умения. О, я знаю кунг-фу, хе-хе. Год спустя, тренировочный зал. Я сидела в медитации уже второй час. Полеты в астрале закончились обнаружением интереснейшего конструкта. Передо мной расстилалось бескрайнее поле редкой травы. Все вокруг, сколько хватало взгляда, было засеяно этой небольшой, но сочной травой. Ничего живого кроме нее вокруг видно не было. Ни зверей, ни птиц, ни насекомых. Конечно, астральные конструкты схематичны и концептуальны. На самом деле это просто какие-то извивы энергии. И как они интерпретируются моим разумом, это уже вопрос вкуса. Хотя, если уж быть совсем придирчивой, и весь наш мир тоже есть такое же представление сочетаний различных энергий и является скорее неким коллективным контрактом, соглашением о том, что называть зеленым, что громким, что вкусным, что холодным, а в присутствии великого количества рас, даже такие соглашения и их границы сильно размыты. Я, например, совершенно не уверена, что, скажем, представители расы битов видят и ощущают мир точно так же, как и я. Вот, к примеру, я живу в теле Тагруты, и у меня совершенно нет воспоминаний из прошлой жизни от того пространственного чувства, которое дают мне мантралы теперь. Все остальное тоже немного отличается. Цвета ярче, звуки чуть другие. Потому, колоссальная фигура мужчины 3 километра в высоту, уходящая в небеса, стоящая сейчас передо мной на одной ноге, точно так же была отражением чего-то. чего-то колоссального. Но это точно был концепт, ведь в реальном мире с его силой тяготения и другими законами, такая махина бы сама себя раздавила собственным весом. Однако этот колосс всего этого не знал и совершенно спокойно стоял, сидел, дышал и даже разговаривал. Точнее, что-то выкрикивал. Хотя, я же сейчас в храме джедаев, а ему, даже не знаю точно, сколько ему. Но эта цифра измеряется многими тысячами лет. Уах! Грохот голоса этого двухцветного гиганта пронесся по всему пространству от края до края, если у этого виртуального пространства вообще есть край. Я до него долететь еще не смогла. Потеря четкости подключения. Задействую стабилизирующий алгоритм, прошелестел мой помощник. Да блин, я думаю, такие массивы энергии прокачивать. Любая настройка собьется. Если бы я не имела моего помощника, меня бы сейчас вышвырнуло из медитации обратно. Гвых. Бадамс. Гигант поставил вторую ногу на землю, а земля от этого подпрыгнула вокруг и ветер пронесся на меня и через меня. Насквозь. Производится автоматическая подстройка для стабилизации соединения, прошелестел мой помощник. И кто же ты такой? Или что? Черно-белый двухцветный мужик, с выбеленной кожей, черными руками, белоснежными ногами. Одет он был в одни плавки. Мощная грудь, огромные накачанные мышцы. И что же это символизирует? Уих, бадамс. Мужчина грациозно присел в нечто, напоминающее позу для медитации, и по округе разнесся вздох и грохот с ветром. На этот раз подстройки от помощника не понадобилось. И как вот эту абстракцию понимать? Ты эгрегор храма? Я взлетела, начав облетать этот колоссальный массив. Вот еще одна загадка. Как бы я ни заходила в этот конструкт, откуда бы ни вклинивалась, он всегда будет прямо передо мной и смотрит прямо вперед, куда-то в бесконечность. А может, это сама сила, темная и светлая сторона? Уих, ша-ша-ша-ша, бамс. Он встал, а его белые волосы растрепались, начав перетекать в черный цвет. Один глаз засветился ярко-синим, а второй ярко-красным. Ну и вот как это все понимать, или, может, не надо понимать. Красный глаз остался смотреть вперед, а синий резко повернулся и вперился в меня. По мне будто ураган мурашек пробежался. Меня будто рассмотрели и признали интересной. Сильный ветер поднялся в округе, а мне было вообще не по себе. Я отступила назад, потом еще. Их, бабах. Мужчина сел, но теперь второй его глаз смотрел на меня, а меня окатил безотчетный ужас. Ветер вокруг усилился. Внимание, алгоритм подстройки зоны и уровня вхождения не справляется. Внимание, слишком сильное аппаратное и энергетическое воздействие. Возможно, потеря соединения. Я сделала еще несколько шагов назад, потом развернулась и побежала, но фигура снова оказалась передо мной. Еще один парадокс этого места. Как бы я ни крутилась и ни вертелась вокруг фигуры, она всегда прямо передо мной и всегда смотрит вперед. Ну вот, кроме как сейчас, я тут бываю попеременно уже вторую неделю, в перерывах между занятиями с мечом, но вот такая хрень творится первый раз. Ветер поднялся уже ураганный и вдалеке прошелестело. Потеря соединения с 12-м уровнем. В разуме со звоном будто струна разорвалась и я очнулась в теле, тяжело дыша и обливаясь потом. Да НН ну нах, блин, не полезу больше к нему. Чё это за херня сейчас была? Что ты имеешь в виду, Юнлинг? А, я подпрыгнула, озираясь вокруг.